сам находился у истоков, сам мог по-своему направить течение, мог оплодотворить и иссушить. Но не так он был глуп, чтобы кричать о своей власти. Он держал ее в тайне, лишь легкая, скупая и ироническая усмешка одна свидетельствовала о его знании и власти. Еще вот что. Возможно, раввины и ученые еврейского квартала были правы, когда с точнейшими подробностями, как о подлинной действительности, рассказывали о Боге и Талмуде, о райском саде и долине проклятий. Лично он за недостатком времени не занимался обсуждением таких вопросов и скорее склонялся к тем французам, которые с изящной насмешкой отметали их. И сам в повседневной жизни не заботился о них, ел, что хотел, в субботу вел себя, как в будний день, но в одежде и наружности упрямо держался традиции, завещанных праотцами. Долгополый кафтан пристал к нему, как собственная кожа. В этом кафтане входил он в кабинет любого государя и самого императора. То было второе, более глубокое и затаенное выражение его власти. Он не признавал перчаток и парика. Он был нужен и так, во всердаке и с пейсами, и в этом заключалось его торжество. Но вот оно, новое поколение, этот самый Йозеф Зюс Оппенгеймер. Вот он красуется горделиво, и туфли у него с пряжками, и манжеты кружевные, и сам он такой чванный. Грубовато оно, это новое поколение. Ему неведомо тонкое удовольствие таить при себя власть, обладать ею и не показывать ее, тончайшее удовольствие скрытого самоуслаждения. Брелоки, атласные штаны, элегантная дорожная карета и слуга на запятках, и все мелкие внешние признаки богатства для него важнее, чем надежно запрятанные в ларце долговые обязательства города Франкфурта или маркграфства Баденского. Поколение, лишенное тонкого понимания и вкуса. И тем не менее он благоволил к Зюсу. Так и чувствовалось, что тот напряжением всех сил жадно стремится урвать себе львиную долю лакомого пирога жизни. Он сам, Исаак Ландауэр, спустил суденышко молодого человека на воду, когда тот при всех стараниях и бешеной энергии никак не мог оттолкнуться от берега. Ну, зато теперь полноводный поток нес суденышко, а Исаак Ландауэр внимательно и невозмутимо смотрел, куда и как несет. Навстречу им попалась карета экстрапочты. Тучный мужчина с широким топорным лицом удобно расположился в ней подле пухлой, круглой, глупой на вид женщины. Должно быть, супружеская чета, отправляющаяся на семейное торжество. Пока экипажи не спеша разъезжались под гам приветствий, шутки и брань кучеров, толстяк затеял было легкую, приятную путевую беседу с Зюсом. Но едва он заметил Исаака Ландауэра, одетого по еврейскому обычаю, как демонстративно откинулся назад и смачно сплюнул. И жена его постаралась изобразить на своем глупом добродушном лице суровость и презрение. «Советник Этерлин из Равенсбурга», — с гортанным смешком пояснил Исаак Ландауэр, знавший всех на свете. «Не любит евреев равенсбуржцы-то. С тех пор, как они устроили процесс о ритуальном детоубийстве и предали пытки, пожару и погрому своих евреев, они нас ненавидят сильнее, чем все остальные швабы. Тому теперь 300 лет. Нынче деньги у евреев отбирают более гуманными и менее сложными способами. Но вполне понятно, что те, кто учинил такой произвол, питают к пострадавшим злобу даже 300 лет спустя». Ну, как-нибудь переживем и это. В этот миг Зюс ненавидел старика. За слипшиеся пейсы, за просаленный кафтан, за гортанный смех. Он просто компрометантен своими нелепыми старозаветными еврейскими повадками. Ему, Зюсу, непонятны такие старческие причуды. И денег у того куры не клюют, и кредит неограниченный, и связи со всеми дворами, и доверие у всех государей. Сам он, Зюс, перед ним точно ящерица перед крокодилом. К чему уж такому человеку ходить в грязном балахоне, вызывать насмешки и плевки и довольствоваться тем, чтобы загребать деньги, которые только записываются в приходные книги? На что нужны деньги, если не обращать их в почет, роскошь, дома, богатые наряды, лошадей, женщин? Неужели у этого старика нет желания так же плевать на людей, как плюют на него, платить пинками за пинки?